И мышь не может запрыгнуть к вам на кровать. И это тоже, потому что такое бывает, они любят греться, приходить, да. Вот. И это страна первого мира сейчас. У одного крыша течет, а у второго мыши прыгают, спасибо. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин из восточного Лондона. Да, откуда-то из Ислингтона. Всем привет. Артур, речь прям льется потоком. Да, через крышу льется вам в уши. Вы еще знаете эту историю. У нас даже есть целый микрофан-клуб любителей истории Артура про лодку среди наших слушателей. Это правда. Даже мне время от времени пишут люди, типа, как там Артур? Я говорю, блин, идите в Инстаграм, наслаждайтесь, так сказать, зрелищем. Есть. Вот, так что. Действительно, люди пишут, что как бы вот эта вот часть, сегмент подкаста, где Артур рассказывает его похождения на лодке, это как бы лучшее вообще, что произошло. Это я не раз читал это, да, что особенно вот это приключение Артура по перегонке лодки, я лично считаю, что один из лучших выпусков года. Если вы не слушали, обязательно послушайте. Спасибо. Да. Все не зря. Артур, слушай, давай начнем с хорошего, не знаю, для кого как. Открыл Инстаграм, смотрю твой сторис, там у тебя что-то капает сверху. Слушай, типа, а как получилось так, что ты купил лодку вроде в хорошем состоянии, но ты бесконечно ее чинишь? Что там произошло у тебя? Это замечательный вопрос, я задаю себе его каждую ночь в кошмарных снах и утром. Ну, короче... Погоди, то есть, типа, тебя обманули, что ли? Да нет, ну не... Нет. Она еще по сравнению с другими лодками хорошего года в хорошем состоянии вообще. С трубами так получилось, что у меня была над кухней вентиляционная труба. Но она прямо посередине лодки с краю. И там же проходит так называемая central line. Это веревка, которой ты лодку притягиваешь, когда ты в лог заходишь, моришься. Ты этой веревкой лодкой управляешь, когда ты вне лодки. Ты прям тянешь за нее и вот. И на Темзе, когда все эти были странные, сложные ситуации, высокое течение и все дела, просто мы этой веревкой сильно натянули трубу, надавили на нее. Она металлическая труба, она оторвалась от крыши. И теперь там как бы прямая дырка, вот. А напротив нее была вторая труба, тоже вентиляционная какая-то. А она просто, мне кажется, прогнила от времени, и она чуть-чуть подтекает. И так получилось, что у меня две дырки слева и справа, которые нужно как-то заделывать. Я пытался заделывать их сам, задолбался крайне, потому что вода, все, что ты не сделаешь, вода размывает, подходит туда как-то, все равно течет. У меня вечно мокрый пол в лодке, у меня тут ковролин, я бесконечно его просушиваю. Ну, мы же в прошлых подкастах это обсуждали. Вот. И новая история в том, что я искал сварщика, чтобы просто мне две металлических плиты наварили туда и напрочь уже эти трубы закрыть и забыть про эти две дырки. Я, по-моему, уже тоже про это все говорил. В общем, кто-то говорит, что то я к тебе не поеду, когда я стоял на западе, далеко, типа. Теперь я в центре, все говорят, блин, ну я в центр не поеду, это далеко. И надо... Я же на канале стою, то есть надо приехать сварка мощный в аппарат. Надо приехать с генератором, где-то его поставить и, значит, сваркой заварить. Поэтому всем в лом тащиться в Лондон. Нужна парковка, здесь она дорогая. Если у тебя нет рабочего пермита для парковки, то ты или влетишь, или... Ну, короче говоря, вот. Вроде нашелся какой-то велдер, говорит, могу завтра приехать. Будет стоить две дырки заварить, типа 650 фунтов или что такое. Я говорю, мужик, я пока деньги в канале не вылавливаю, я это совсем что-то как-то чем-то. Он говорит, хорошо, ладно, давай так. Короче, без счета, без ничего, просто наличкой 400 фунтов и по рукам, все. Ну, я думал, пытался еще как-то с ним сторговаться. Короче, понял, что другой мне сказал, что типа... Такой, а можно только сверху заварить, а снизу не заварить? Так и есть, между прочим. Короче, снизу мне самому все равно с дырками надо еще дальше разбираться. Короче говоря, другие как бы... Другой говорит, ну, это мне далеко до тебя ехать, поэтому он выставил, что две дырки заварить, это будет 7 часов. Это потому что он часов 5 он на дорогу просто заложил. И вот, типа, он 35 фунтов в час, ну, там вот что-то, короче, в итоге получается примерно 270. Он говорит, приеду в середине декабря, но ты знаешь, говорит, I don't really want the job. Типа, я и так занят, и это какая-то мелкая работа, мне, в общем, это нахрен не сдалось. Как говорили деле, сантехники, которые приходили ко мне в Москве, мне это дерьмо нафиг не надо, будет стоить 10 тысяч. Вот. Короче, я подумал, ну сколько я вожусь, я как бы трачу деньги на отопление, на все, просушить эти ковры. Я не могу нормально оставить лодку, потому что я ухожу, меня не ночую, если здесь, у меня нету там 2 дня. А в Лондоне сильный дождь. Ведро, которое я под эту долбанную дырку подставляю, переполняется, у меня весь пол в воде. Ну, короче, я думаю, окей, это стоит как бы бешеные эти, для России совсем бешеные, для Британии большие, но не бешеные, 400 фунтов на то, чтобы заварить 2 дырки и спать спокойно. Согласился, приехали 2 мужика, действительно поставили сами генератор. Говорят, профессиональные сварщики. Вроде бы можно им поверить. Сварка действительно выглядела как сварка. Я еще Кирилла позвал, Шатрова, который тоже был у нас в подкасте. Вот, потому что он у него... Слушай, я придумал, как сварщики могут показывать свой профессионализм. Они такие достают металлический лист, на котором выбит контракт, и такие сваркой подпись такие, да, заваривают. Да, вот. Приехал Кирилл с маской специальной. У него хобби, он варит иногда в воркшопе мебель металлическую сам. Но сварки у него нет, поэтому дырки он мне не может помочь заварить, но, в принципе, он умеет варить. Короче, он приехал посмотреть на то, как, значит, профессионалы будут делать свое дело. Профессионалы мне говорят: слушай, а мы сейчас своей сваркой тебе все солнечные панели загадим, короче, у тебя нечем их накрыть. Я говорю: а кто здесь сварщик вообще? Интересно, люди много лет сваркой занимаются, но такая вещь, как взять с собой что-то, чтобы накрыть вещи, над которыми они будут варить. Ну, короче, чем-то там, по каким-то коврами накрыл. Он сказал: ладно, я сейчас свою куртку положу. Там собирался, снял себе куртку, положил на... Начали варить. Я еще предупреждал, а точно не будет пожара, потому что мне сказали, что у меня в лодке типа утеплитель, и это опасно. Сварка может его нагреть, и все тут вспыхнет. Ну, чувак, короче, 10 лет на лодках и вообще работа. Все будет хорошо. Обычно такие ситуации жопа начинаются. Начали резать и варить. У меня есть фотография в Инстаграме, может, тоже видели, можно будет приложить к подкасту. Короче, сверху-то они вроде все накрыли, и температура не сильно высокая, но они как-то не подумали, что узкая дырка насквозь, соответственно, все искры будут классно туда сыпаться, и они посыпались. У меня на камера в лодке, которая стоит, засняла такой столб, огненный шар, просто фаербол такой. И там еще такие эпичные кадры, где я на это указываю этому мужику, что, чувак, я все, конечно, убрал, я знал, что вы долбанутые. Вот, но вы мне сейчас лодку спалите. И он такой бежит туда с выражением лица и орет: стой! Вот. А потом они остановились, он мне говорит: слушай, а у тебя есть что-нибудь, чем мне искры ловить? Ну, я ему дал какую-то чашу металлическую от индийской еды, и он стоял полчаса, пока они там варили, держал искры, прям в чашку собирал в эту. Ну вот, короче... Слушай, это новая книжка Гарри Поттера? Да, да, Гарри Поттер и искры в чашку. В общем, вроде бы все неплохо, заварили 400 фунтов. Я говорю: слушай, ты даешь какую-то гарантию? Давай, как бы, если вдруг что. Он говорит: чувак, какая гарантия? Я профессионал, ну, я, конечно, ее даю, но, блин, после моей сварки какая вода? Никакой воды. Ну, я думаю, замечательно, да, вот, я очень устал, съездил к друзьям, помылся, потому что у меня еще вода закончилась, я, значит, грязный немножко после всего этого со сваркой, мыться нечем. Приезжаю обратно, думаю, ну, нужна вода, ехать за водой, как бы, локдаун. Так погоди, сейчас дырку натечет. Тяжело, да, вот, ну, короче, я залез на крышу, смотрю на эти заваренные дырки, они их еще баллончиком покрыли, чтобы не ржавело, но вроде выглядит, как бы, люди знают, что делать. Вот, и смотрю на другом берегу, значит, канала, там 2 вайтбима стоит, и чей-то офис, там арт-студия какая-то, короче, креативное агентство. И мужик какой-то вышел покурить на улицу. Я ему говорю: мужик, слушай, такое дело, я тут на лодке живу, у меня вода закончилась, а у вас вот как раз кран с водой, а как бы могу ли я воды у вас набрать? А то так жрать хочется, что переночевать негде. Мужик говорит: I don't see why not, типа, это у нас агентство, эти лодки, это у нас как бы расширение офиса, мы их редко используем, так что, ну... В принципе, подплывай, заливай воду. Ну, я что-нибудь дурак переплыл канал, просто бочком проплыл туда, нормально подключил воду, налил воды, а так как, ну, раз уж я воду наливаю, пока жду, я думаю, ну, я еще и крышу помою, после сварки она вся в копоти, в черной какой-то. Помыл как следует крышу, налил везде воды. Я купил тут, у меня гордость, за 10 фунтов гигантскую бутылку Кока-Колы, прям огромную, я теперь в нее воду наливаю, в том числе, вот, там стоит. Всю воду налил, все, помыл посуду, помыл, пока бак наливается, крышу помыл, думаю, отлично, все, отключил шланг, захожу внутрь, у меня на кухне полный пол воды. Короче, в этой всей заваренной металлической плите слева маленькая-маленькая-маленькая дырка 2 миллиметра. то ли лопнула сварка металл, то ли, я не знаю, короче, и, ну, я пишу чуваку, слушай, так и так приезжаю, он говорит, слушай, завтра не могу, в субботу приеду в 11 утра. Ну, суббота, 11 утра его нет, на телефон он не отвечает, с тех пор уже четверг, я его не видел, не слышал ни его, ни свои 400 фунтов. Вода течет, теперь у меня я не к одной дырке ведро подставляю, а к другой. Слушай, ну если с маленькой дырки 2 миллиметра ж много не натечет, нет? Да вот you'd be surprised. Когда в Лондоне сильный дождь... Пластилином замаз, нет? Я так и сделал. Я взял блутак, который, на который картинки к стенам вешают. Вот это все просто замазал его пока. Но я думаю, паяльником попробовать. Прямо это туда олово напихать, в дырку распаять и попробовать запаять. Такой, через 10 лет Артур такой, знаете, я мастер по запаиванию дырок. Я даю гарантию, чуваки. Да. Может, программирование не твое. Да. Ну, я уже хотел про это, на этого мужика жаловаться и написать пост в группу лодочников, потому что он совсем не отвечает, но я придумал хитрую диапазон. Ну, все-таки ковид, и вообще, мало ли чего у человека случилось, а я сейчас... Ну, типа, короче, ну, да. Я, значит, попросил друга с другого телефона ему позвонить и сказать, что ему надо на бэк-ярде у себя, значит, металлический козырек это сварить, сколько это будет стоить и когда он возьмется. И он сказал ему, что у него сломался генератор в вене, и что у них все заказы встали, и все плохо, и как минимум неделю, типа, он не может ничего, ни за что взяться. Но он ему хотя бы ответил. Он мог бы мне написать одно сообщение, что типа, блин... Да, да, да. Ну... Видишь, ну, то есть без злого умысла, но все-таки да. То есть. А так что, учусь топить печь. Сейчас заходил сосед-лодочник, который занимается кастомной мебель, делает для лодок и все такое. Я его через Инстаграм нашел. Вот он у меня будет немножко работать. У меня еще боковое окно течет. Вот он, значит, должен заняться как бы resealing, это называется, как это, в общем, за... Замазку да. Менять, короче. Вот. И две двери, передние и задние, у меня немножко их укрепить, замки поменять, вот это все. Потому что мне как бы базовых-то вещей я хочу на лодке для того, чтобы спокойно на ней жить. Это... Комфорта, тепла, воды и канализации. Чтобы не текло и чтобы у меня были надежные двери и замки хотя бы. Чтобы можно было ее спокойно более-менее оставить. Как твоя, кстати, гламурная жизнь в восточном Лондоне последние сколько? Вот месяц сейчас локдауна был, ты там все вот... Да-да. Месяц в локдауне, шикарно гламурная жизнь. Нет, локейшн неплохой. Я подружился тоже с еще одной соседней лодкой. У меня прямо через лодку на лодке живет пара французов, и они открыли пекарню на лодке. Что? И... Вот это да, о май гад. Багет? Совершенно бешеный спрос. У них обычно все по предзаказам продано через Инстаграм. Но иногда она открывает окно в среду примерно в 10:30 утра, в 11 она его уже закрывает. То есть это багеты, круассаны, ничего, все просто разметают, очередь выстраивается моментально. Я успел два раза что-то купить. Вот я с ними подружился, разговорился. Они меня, конечно, соблазняют всякими лодочными дополнительными инвестициями. Я ее спросил, а как вы с водой-то? У вас же вы еще и готовите, и вот это все, наверное, в локдаун сложно. Она говорит, а я инвестировала, значит, 3000 фунтов в reverse osmos фильтр и беру воду для мытья всего из канала. Там три фильтра. Вода в канале отвратительная. Ну да. Один фильтр очищает масло, второй еще что-то, и там ультрафиолет, который убивает, соответственно, бактерии и все такое. Теперь я бы не стал покупать этот багет. Они моются. Она почти стерильная. Готовку будет, они, да. Его, по-моему, эту воду не используют, но да, она должна быть стерильная. Ты должен на выходе, по идее, получать дистиллированную воду, и даже наоборот. Да, она дистиллят, по сути, получается, да. Но вопрос, насколько он хорошо работает именно на воду из канала. То есть, да, воду из-под крана, если таким фильтровать, там вообще все будет идеально. Она сказала, что чтобы ее пить, надо ее по-хорошему послать в лабораторию на тест. Они этого еще пока не сделали просто. Ну, блин, мысль хорошая, потому что где брать воду, это одна из самых таких annoying задач здесь. Если нормально на лодке жить два человека и мыться как привык, то воды вообще на 3 дня хватит. Ну, Артур, похоже, что в твоем случае нужно просто поставить ведро под твою дырку, и она сама наберется. Да, удобно. Просто так прикрутить к отверстию шланг. Извини, пожалуйста. Да, да, вот. Ну, а так хорошо. Конечно, я немножко хотя бы расслабился с тем, что не нужно каждые 2 недели перемещаться. Я звонил вчера в CRT, потому что у нас закончился локдаун, и я спросил, а что 2 недели, как бы, мне надо сейчас переезжать, или у нас 2 недели пошло от сегодняшнего дня? Мне сказали, что от сегодняшнего дня. То есть я еще 2 недели здесь могу постоять, а потом я поеду дальше. Потихоньку привыкаю, научился лучше топить печь, правильно там уголь распределяю, чтобы он дольше там ночью тлел и не сразу сгорал. Какая-то рутина выстраивается, с новыми батарейками повеселее живется, Я их... Солнца мало, поэтому солнечные панели практически бесполезны. Сейчас приходится на пару часов в день включать двигатель. И... Добро пожаловать в Лондон. Да. Слушай, а ты живешь на лодке сейчас full-time, да? Да, да. Я, значит, где-то с... Получается, как я вернулся из Москвы с начала октября, да, это был, по-моему, конец сентября. То есть октябрь-ноябрь я полностью прожил на лодке. Соответственно, можно считать, что я в среднем 1002 фунтов сэкономил на аренде. Ну и в районе 1003 фунтов я, наверное, уже в лодку вложил. Но все-таки вкладывают я более-менее в свое. Ну, посмотрим. Считать надо будет, наверное, на годичном интервале. За первые пару месяцев ничего не понятно, потому что очень много всего, конечно, требуется, и расходы очень большие. Слушай, такой вопрос. А ведь, типа, у вас там в Великобритании, в Лондоне локдаун. А если ты на лодке, то, получается, ты можешь плавать, это же твой дом. Правила такие. Если у тебя есть другой дом, ты не должен на нее вообще приходить, на ней оставаться overnight нельзя было. Если это твой единственный дом, ты, конечно, можешь на ней жить. Это как бы рассматривается как официальная штука, потому что куча человек так живет. Ты должен перестать передвигаться по фану, но essential travel разрешен. Essential — это значит, что за водой съездить или туалет вывести ты можешь. Локдаун закончился 2 дня назад, так что у нас все разрешено теперь. Вау. В отличие от вас, наверное. Into the wild. 2 дня назад во всей Великобритании сняли локдаун. По-моему, во всей. Вот, но и нас поставили на так новую систему. Они ввели опять вот эти вот 3 ступени опасности. Ступень уровня. 3 уровня опасности. И каждый регион Британии теперь находится на своем собственном уровне опасности. И в зависимости от вашего уровня, там различное количество вещей, которые можно и нельзя делать. Я работаю с распределенной командой. У нас кто-то работает там типа в Бристоле, там Ливерпуле. У них всех максимальный, самый высокий уровень опасности. 3-й. И у них в общем и целом как бы вроде как все еще будет все закрыто. Но в Лондоне... В Лондоне 2 уровень опасности, и в Лондоне на 2 уровне опасности все будет открыто, включая концерты, если я не ошибаюсь. Артур, у нас же будут концерты, ты не знаешь? У меня на лодке точно будет. У тебя на лодке точно будет, вот. У тебя водное шоу. У меня концерт, каждый раз, когда течет вода из крыши, у меня концерт Фейса из колонок. У тебя скоро ледовое шоу будет. Кстати, это тоже, да. Да, ну ледовое шоу обычно в самое холодное время года в Лондоне, по моему опыту, это где-то февраль и март, что как ни странно, как там обычно выпадает снег, и все замерзает. Вот, но январь, мне кажется, еще должен быть ок. Ну, в общем и целом, и согласно слухам, в Лондоне они сделали нам 2 уровень, чтобы все магазины работали, все рестораны работали, все концерты, потому что Лондон должен, так сказать, своей ценой своих жителей, мы должны, типа, ходить, покупать, тратить деньги и спасать экономику. Да. Все зависит от нас сейчас буквально, да. Как там была какая-то песня? Buy for England, buy some more... buy online in a shopping mall. Что? Ладно, где? Да, я понял. Слушайте, а погодите, а вот а если в Великобритании вводится в локдаун, там Новая Зеландия, Австралия тоже в локдаун ходят? Они же часть королевства. Там, нет? Ха-ха-ха. Слушай, по-моему, кстати, Канада, если я не ошибаюсь, они... Кто, то ли Канада, то ли Австралия. Они хотят официально прекратить... Все вот это вот то, что типа королева все еще наша королева. Вот это все. Хватит. Ну, устали типа, от этой да. хрени. Ребят, все, уже прошло. 50 лет назад все уже. Не, погодите. Блин, слушай. Ну, да. Ну, серьезно, отвечаю на твой вопрос. То есть, да, типа Канада, Австралия, Новая Зеландия — это так называемые страны Commonwealth, то есть они теоретически бывшие страны колонии. Не колонии, но бывшие страны Британской империи, но с тех пор много воды утекло, и несмотря на то, что королева все еще у них... Много воды утекло, это про Артура, по-моему. Несмотря на то, что королева все еще, по-моему, у некоторых из них на банкнотах, то и много вещей у них там названы именами Виктории, но тем не менее это полностью независимое государство, и наши... Мы ни на них не можем никак влиять. Им же хуже что-то с них взять. Артур, не разочаровался ты вообще жизни на лодке? Ты постоянно меня пытаешься на этом подловить. Он подзловить, да. Нет, мне просто интересно. Нет, просто мне сейчас нужна поддержка и любовь, а не это. Разочаровался там, нет. Короче, не разочаровался. Я все иногда ловлюсь на том, что, блин, я как раз мечтал, я столько лет следил за 100 Rabbits и за всеми остальными чуваками, которые живут на лодках, в венах, мини-домах. Я всегда мечтал это попробовать, точно не разочаровался, точно круто, что это делаю. Просто трудно, потому что все валится сразу. У меня треснуло стекло в печи, пока я его чистил. Мне нужно было научиться печное стекло менять, правильно его клеить. Слушай, это же круто, ты учишься реально куче разных вещей. С одной стороны, да, с другой стороны, это скиллы, которые ты не продашь, потому что надо учиться кубернетисы поднимать, чтобы деньги зарабатывать в IT. А с другой стороны, хрен с ним, конечно, с этим IT, но, да, но кушать тоже вот что-то хочется. И, короче, я думаю, может, копирайтером стать, говорят, это прибыльная профессия. Это очень прибыльная, да. Это но как... на самом деле, судя по твоим рассказам, Артур, нужно учиться варить. Вот, мне мой друг Кирилл сказал то же самое. Он меня послушал, слушай, мне кажется, что сейчас, короче, программировать может каждый чувак. Это правда. Ты... А вот сварить в Лондоне металлическую хрень ты не можешь найти человека. Значит, если ты научишься, ты просто озолотишься. Нет, 100%. Ручной труд становится дороже, ну, да, безусловно. В Германии там какой-нибудь чувака, который может починить паркет, их вообще у них типа... Они даже заявки не принимают до Нового года, потому что они не хотят. У меня то же самое. Только не просто с чуваками, которые хотят починить паркет, а с любым лодочным специалистом вот так. Просто, да, все одновременно сыпется. У меня очень неудобный матрас на кровати, он очень тонкий. Я уже я не помню, на что я уже жаловался в этом подкасте, а что нет. На матрас еще нет. Всем все это жаловался заново. Ну, короче, там встроенная деревянная кровать, у которой еще балки ходуном ходят. Он такие деревянные. Я, конечно, могу их прикрутить. Матрас на ней очень фиговый. И он такой колесом. Я ужасно сплю, у меня болит спина. У меня и так больная спина. А кровать довольно узкая. Я люблю более широкую, и чтобы можно было на ней растянуться. Твой образ личной жизни подразумевает трехспальню, да, кажется. Вот. Поэтому покупать матрас под эту кровать глупо. Соответственно, надо снести... А, и плюс она довольно короткая, у меня ноги не вмещаются на нее. Сережа, наверное, знакома эта проблема из российских поездов. Да. Вот. Ну, если поездов, у меня сейчас на постели размером 2 на 2, ни ноги не вот мечутся. Да, но как бы, но как, проблема в том, что хрен с ним, они бы свисали с матраса, я уже к этому привык, но там деревянная палка, которую они упираются, это очень неудобно, с согнутыми ногами спать не кайф. Короче, значит, там после кровати сразу встроенная тумбочка, а после нее шкаф. В общем, получается, чтобы мне купить новый матрас, мне надо просто снести деревянную кровать, тумбочку и шкаф и сделать платформу для кровати нормальную, потому что на лодке ты экономишь место, и плюс внизу холодно, тебе кровать нужна чуть повыше, и под ней нужно место для вещей. Я не могу матрас кинуть, как у вас, типа, в Берлине на полу просто, как у нас всегда лежал, потому что... Я, кстати, скажу нашим слушателям, что если вы думаете, что матрас на полу — это хорошая идея, я готов вас типа переубедить. Это не сам, на самом деле не самое клевое, это жестко, натурально, потому что кровать, она все-таки слегка смягчает, ну и в целом как-то чуть-чуть приятнее спать, слегка приподнятым. Вот, приятнее. С жесткостью у меня никогда не было проблемы. Хорошие матрасы, киевские, никакой жесткости. Но приятнее спать чуть-чуть, когда ты приподнят, плюс теплее, плюс меньше пыли, ты подальше от пола. И мышь не может запрыгнуть к вам на кровать. И это тоже, потому что такое бывает, они любят греться, приходить, да. Вот. И это страна первого мира сейчас. У одного крыша течет, у второго мыши прыгают, спасибо. И, ну, а главное, конечно, storage space мне нужен. То есть у меня сейчас полностью под кроватью что-то там, у меня там чемодан мой лежит, там тележка какая-то, какие-то вещи, если я его положу на пол, я просто, мне некуда все девать, поэтому, конечно, хочется сделать по-другому. Вот, ну, и, в общем, вот все это накладывается, или, например, я в новое место стал, у меня здесь интернет безлимитный от Vodafone, который я купил, и здесь именно Vodafone в этой точке в центральном Лондоне ловит очень хреново, и у меня ужасное качество связи. А, непонятно, что с этим делать. И, короче, я попробовал другую симку, которая у меня GiveGuff в телефоне, вставил ее в роутер, она работает. В итоге я теперь в телефоне хожу с симкой Vodafone, это вообще не мой номер. А, ну, кому, в принципе, сейчас нужен номер, когда у меня все равно работает через интернет. Вот, а в роутере стоит GiveGuff, и я ему докупаю трафик просто. И вот ты между печью и роутером, и текущей крышей, и вот это все, короче, иногда это too much. Потому что тебе нужно работать, а ты... Ну, то есть меняется просто немножко подход жизни. Это можно, наверное... Это слишком хардкорное будет сравнение, но это как с заведением ребенка. Типа, нужно подстроиться, ты как-то, у тебя меняется график, у тебя меняется немножко то, к чему ты привык. Я не могу просто гулять до ночи, прийти и лечь спать в 12 ночи, потому что я приду в холодную квартиру. мне нужно натопить, и чтобы ночью было тепло. Соответственно, натопить у меня сейчас занимает тоже время. То есть какие-то вещи нужно планировать, и лодка просто отнимает время. И это не говоря уж о том, что каждые две недели ее нужно перемещать, и нужно наливать воду, и нужно, когда мимо тебя едет лодка с углем, газом и там дровами, все это купить и следить, чтобы это не закончилось. Так что нет, не разочаровался, но в ближайшее время будет сложно, пока я вот эти базовые вещи не доделаю, пока я в рутину какую-то не войду, не научусь полегче топить печь быстрее и не пойму, сколько мне нужно угля, и не сделаю себе нормальную кровать. Вот. Я все считаю, Артур, тебе нужно как-то монетизировать твою текущую жизненную ситуацию. Да, нужен блог, видеоблог, типа Trouble in the Boat. Текущую — это хорошее слово. Текущую, да. Мем дня просто, да. Чувствуешь течение жизни, да. Подводные течения камни. Да, это правда. А, да, в довершении всей этой истории, у меня тут компания, выяснилось, что я 5 лет работаю с компанией, с которой я сегодня работаю, никогда такого не было, и вот опять реально мой рекорд в жизни, что говорит о том, что, наверное, у нас хорошие условия, и ничего менять не хочется. Вот, и ребята придумали, что такую ввели традицию, всем, кто 5 лет проработал, а таких в этом году 2 человека, и будет скоро третий, подарили AirPods Pro с гравировкой, там мини-логотип бота, который у нас в Slack сообщает всякие важные штуки. Вот его... Погоди, а опцион подарить они тебе не догадались? Нет, у нас нормальная bootstrap-компания, которая деньги зарабатывает, а не продает стартапы туда-сюда. Нет, не догадались. Короче... Вот, подарили AirPods Pro, довольно классные наушники, мне нравится очень шумоподавление, когда у тебя двигатель громко работает, или ты идешь в шумном... И вода течет. ...месте, да, и ты хочешь изолироваться, лучше слышать собеседника или послушать музыку и отсечь звук. Очень круто. Вот, ну, короче, я стою, значит, на... С ними я неделю примерно проходил, порадовался им. Сейчас, дай угадаю. Стою я, значит, выхожу из лодки и думаю о своей грустной жизни, потому что у меня... я начал еще красить ванную, и у меня много, как бы, вода, в которой я мою кисточки, ее много, ее нельзя выливать в канал, и, соответственно, выливать ее в раковину я тоже не могу, потому что раковина выливается в канал. Мне нужно придумать, куда же эту воду, как бы, с краской деть. И она у меня стоит на балкончике в лодке, а пошел дождь, и я смотрю на то, как переполняется этот, значит, сосуд с краской и водой. И у меня течет крыша, и мне не отвечает, меня продинамил, значит, сварщик. И я грустно смотрю на канал, на лондонский дождь, и вставляю в одно ухо наушник вставляю во второе, перешагивая через вторую лодку, которая приморен. Наушник выпадает у меня из руки, отскакивает от какого-то куста смеси, в общем, травы с каким-то дерьмом, который растет в канале именно в этом месте. В других местах более-менее чистый канал, а в этом месте именно куст всякой херни. Отскакивает и такой плюх в воду на пол канала. Вот, ну, в общем, я вместо того, чтобы пойти за круассанами с утра, засучил рукава, а еще день, это был выходной, и локдаун, не локдаун, по каналу толпа людей гуляет просто. Они вроде как все не вместе, но они толпа. И вот, значит, как всегда, я на коленях, в грязи, руки, опять Темзу вспомнил, руки, значит, в канале, вода ледяная, я грязный весь, а я я купил стиральную машинку для лодки, постирал вещи, надел чистые штаны, рубашку, я всегда в этой грязи пытаюсь выловить наушник, совершенно в глаза его не вижу, а каждый раз, когда ты делаешь попытку его поискать там в этой тине, ты, естественно, мутишь воду, и становится ничего не видно, и надо после этого просто минут 5 ждать, когда она снова уляжется. Нашел? В итоге вышла Таня из лодки, и пока проезжала другая мимо лодка большая, я говорю... Я вот сейчас немного удивился, потому что Таня все еще на лодке, потому что, как сказать, Таня, беги. Эпизодически, да. Вот, короче, и мимо плывет большой white beam, широкая лодка, там какая-то пара решила, а у меня соседка как раз уехала, я ее проводил, контактами обменялись на будущее. Освободилось место передо мной, а я туда не встаю, потому что мне вторым рядом стоять хорошо, это безопаснее. Соседа нет вообще, я его так и не видел в глаза, и как бы я не прямо у канала, а вторым рядом, что бы мне дергаться. Вот, эти вайтбимщики, значит, решили туда примориться, и я им говорю, стойте, у меня там наушник, не пущу, пока его не найду. Но они подъезжают и с собой волной воды, конечно, я думаю, говорю, Таня, ну все, сейчас как наушнику, если и так его было не найти, сейчас точно не найти. Так вот, волна действительно прибивает кучу нового, значит, нового канального дерьма к берегу, но потом случается отлив, и в процессе этого отлива мой наушник всплывает, и Таня метким броском в канал практически вся погружается, вылавливает его, после чего я весь день его сушил то феном, то в рисе его, в общем, тряс им всячески. Короче, сначала он свистел, шипел, работал тихо, но на второй день он заработал, я сейчас в нем, все прекрасно, наушник выжил. Я даже готов похлопать. Слушай, я еще предлагаю наш подкаст переименовать в какой-нибудь заливайкаст, ну потому что дальше наши проблемы, Саша, вообще не имеют никакого отношения к реальности. Нет, то есть я даже не знаю, что сравнить. То есть у нас, конечно, у нас теоретически что-то там где-то иногда... Я ложку потерял там, я забыл мусор выбросить, я спас наушники. Слушай, а есть же, по-моему, какая-то программа же Apple, что ты можешь их на самом деле что-то вроде... как, типа, один наушник купить, если один потерялся. Да, я уже подумал об этом. Просто, ну, новые наушники, при том, что у меня были AirPods, эти подарок, и как бы жалко. Ну, да, да. Ну, как бы... это все еще 100 фунтов. Слушай, я рад, на самом деле, что, так сказать, есть струйка чего-то свежего, позитивного. Да, это как, если хочешь, чтобы чему-то порадоваться на лодке, надо, можно что-нибудь уронить в канал, потом достать и радоваться тому, что теперь это не в канале, например. Как говорят программисты, живи в потоке. Прекрасно. Да, слушайте, я просто помолчу, у меня ничего сказать после этого, у меня ничего не происходит, я просто работаю и покупаю камеры, ну то есть, да. Мне даже уронить некуда ничего, потому что... У вас локдаун-то закончился? У вас в Берлине какое-то безумие, у вас все эти коронадиссиденты, мне кажется, собрали все в Берлине и отрицают все, и ты там тоже. У нас недавно был впервые за много-много лет, их водометами гоняли. Что? Они типа хотели, они штурмовали Рейхстаг, собственно. А зачем? Вот. А чего они хотели? Ну, здесь собралась огромная толпа под едиными флагами. Здесь самые разные люди. Здесь коронаскептики, коронадиссиденты. Есть и немножко адекватных людей такие, типа, я все деньги вложил на старости в булочную, она сейчас закрыта, и мне выгоняет арендатор, я вообще не знаю, что делать, у меня нет денег. И тут и те, кто называется рейхсбюргеры, это такие, типа, граждане СССР, но люди, которые верят, что, типа, Третий Рейх не рухнул юридически, они выдают друг другу паспорта с орлами, водительские удостоверения, типа, там, с Третьим Рейхом. Запрещено все, нет? Ну, да. Ну, то есть они все собрались вот огромной толпой, и они без масок все, типа, и все такие шутят, ну, типа, слава богу, перемрут поскорее, вот так, типа, так. Нормальный отбор, естественно, вот. И они ломанулись в Рейхстаг, и полиция поливала их из водометов, но не разгоняла их прям струей, она сверху их поливала, чтобы они, типа, намокли и ушли. Вот. Но они были... Они ушли? Не, они в таких... Они плащи взяли такие надувные, короче. Ну, либо нормально все. Короче, хорошо провели время. А вот. У нас не было локдауна, как у вас. У нас только закрыты кафе, рестораны. Так сказать, а Новый год-то у вас будет? Магазины открыты, можно пойти бы закупаться там все? Да, конечно. У нас... Ну, надо признать, что в Германии Новый год — это не особый праздник. Ну, то есть, типа... такие, Новый год, в остальном мире мы уже Рождество встретили, ну, давайте. Это как, типа, День Благодарения, ну, либо в Германии, какая разница, День Благодарения. Здесь все празднуют Рождество. Ага, ну, да. Вот, и, типа, 1 января, ну, рабочий день, ну, пошли на работу, ничего страшного. Вот, а к Рождеству, да, тут будет индейки всякие, вот, запекать, ну, короче, такие пироги. В этом году запретили фейерверки, почти во всей Германии, в Берлине не запретили. Да и, собственно, ничего особо не происходит. Людей мало на улице, ну, просто все сидят дома. Ну, некуда ходить, вот. На самом деле, хотел немножко затронуть тему 1 января, потому что с 1 января у нас происходит Brexit, и мы отделяемся нафиг от Евросоюза и уходим, как Артур сказал, в свободное плавание. Мы теперь можем сами делать все, что хотим. Нам никто не... Полундра! Можем потолок поменять, покрасить что-нибудь, как страна. Удобно. Принять какие-нибудь законы прикольные, которых ни у кого нету. И никто нам не указ. Вот что. Но, то есть, ну, все шутки шутками, но на самом деле, в последнее время, если, наверное, живете в Британии, наверняка у вас везде в Инстаграмах, Твиттерах, везде эти баннеры, то, что, типа, 1 января надвигается, приготовьтесь. И там, типа, линк на gov.uk/transition, и там они описывают, что произойдет после 1 января. Я хотел немножко буквально пройтись по этому, потому что действительно там какие-то штуки, то есть мы, ну, то есть все, Евросоюз заканчивается, и с 1 января все будет, типа, уходим в свободное плавания. Если вы, в общем-то, не гражданин Евросоюза, то если вы, как Артур, так сказать, понаехавший, то для вас на самом деле ничего не меняется. То есть, как бы, вот эта вот система виз, по которой вы сюда приезжаете, может быть, вы здесь работаете, вас спонсирует компания, в общем, все это продолжается как есть. Но если вы гражданин Евросоюза, и вы, может быть, только собираетесь переехать в Британию, с 1 января все это будет гораздо сложнее, потому что с 1 января гражданам Евросоюза нельзя просто так приехать в Британию и начать работать. Вы можете приехать типа как турист до 90 дней, если не ошибаюсь, без визы все еще. У вас должно быть, теперь у вас должна быть, собственно, медицинская страховка, потому что она больше не распространяется на Британию. И все это, на самом деле, те же самые правила, действительно, если вы точно так же гражданин Британии, который поехал в одну из стран Евросоюза. Вам нужен паспорт. Паспорт должен быть действительно минимум 6 месяцев с момента окончания вашей поездки. Вам нужна теперь медицинская страховка обязательно. И если у вас еще какой-нибудь пет, какая-нибудь собака или котик, который вы хотите взять с собой, то там должно быть еще свидетельство, что-то там, какой-то специальный документ от вашего ветеринара, и там какой-то процесс, который занимается типа чуть ли не 4 месяца, чтобы все это оформить, если вы этого еще не сделали. Еще, собственно, да, если вы компания, которая работает в Британии, вы хотите нанять себе человека из Евросоюза, то же самое. То есть та же самая хрень, как если вы нанимаете человека из какой-нибудь Америки или России. То есть нужно спонсировать вот это вот трудоустройство. Это стоит денег, это занимает время. Квоты, кстати говоря, если не ошибаюсь, они отменяют, но там все еще минимум 25 тысяч в год зарплаты должно быть. И, в общем, как бы, то есть теперь нужно по этой вот схеме спонсирования. А, да, есть какие-то слухи еще, что в Евросоюзе есть такая штука, что когда ты путешествуешь, что там, типа, бесплатный роуминг, мобильным можно, типа, пользоваться, вот это все, то теоретически такая штука может прекратиться. Ну, то есть она прекращается 100% на уровне законодательном, то есть это больше не будет распространяться на британских операторов. Соответственно, если вы из Евросоюза приезжаете в отпуск в Британию, то тоже законодательно больше как бы не обязаны вам предоставлять. Но я, по крайней мере, посмотрел на своего оператора, который вот в Британии ЕЕ, они обещают, что ничего не поменяется, даже если, это еще вопрос как бы, даже если они не заключат так называемый трейд-дил, который все сейчас висит в воздухе немножечко. То есть ЕЕ клянется и божится, что даже в этом случае они все еще, тот же самый роуминг будет продолжаться. Но это как бы, это будет теперь на уровне компании, то есть каждая компания-оператор будет сама решать, хотят они это продолжать или нет. То есть это будет теперь Евросоюз к этому не имеет отношения. Какие-нибудь страшилки рассказать, чего еще. Ну да, если вы собираетесь кататься на своей машине, у вас должны быть права, которые типа действительно что-то там в Евросоюзе и в Британии. На машине должен быть стикер с Great Britain. И если вы, конечно же, британец, который живет в Евросоюзе, то вам, ну, скорее всего, вы уже, но если вы еще нет, то вам нужно обязательно стать резидентом этой страны, в которой вы сейчас находитесь в Евросоюзе, потому что иначе вы просто превращаетесь в туриста, и через 90 дней вас отправят домой, скорее всего. В общем, да, Brexit происходит. Но там всякие еще другие штуки, которые непонятно, что будет с ними. У нас есть такая... И в Британии есть такой регион под названием Кент. Кент — это такой юго-восток нашего острова. И традиционно такой довольно такой живописно такой благоухающий район, регион, в котором там растут всякие яблоки и там всякие сады. Пляжи, курорты, вот это все. Курорты, когда я говорю, это, скорее всего, наверное, такой британский курорт типа 60-х годов, когда все это было рассвет. А сейчас из-за вот этого всего там сейчас, ну, люди, которые сейчас живут в Кенте, они, мне кажется, заподозрили, что вполне возможно, что весь Кент превратится просто в огромнейшую стоянку грузовиков, которые будут просто стоять в очереди на таможню. И там уже реально строят огромнейшие вот эти парковки, они уже готовятся к тому, что будут там перегрузки, вот это все, и все будет как-то очень странно. The Guardian написал такую статью про городочек под названием Довер. Довер — это такое, типа, классическое место, в котором белые вот эти вот скалы, которые символ вообще Британии, и их теоретически видно, типа, из Франции, то есть если вы приедете на берег Франции и так прищуритесь, вы можете видеть вот эти белые скалы Британии, которые олицетворяют благосостояние и счастье. Вот. Но на самом деле Довер, я был там один раз. Довольно депрессивное место, на самом деле. Там огромнейший порт, и там, сам тоннель, он не совсем в Довере, он там сбоку немножко. Вот, но в Довере огромнейший порт, в котором, типа, вот эти вот паромы плавают. И да, там, типа, много трафика, там много людей, там что-то, все как-то куда-то едут, но на сам Довер, на сам городочек никто туда не едет, и там довольно такой упадок и депрессия. И там сейчас вдобавок там как бы, вот то, что статью приложили, там вдобавок еще сейчас ввели вот этот максимальный третий уровень опасности из-за вируса, все закрыто, там огромное количество престарелого населения, и там, типа, народ жалуется, что, типа, вот мне пришлось закрыть кафешечку, а эта кафешечка была единственной вообще жизнью для этих престарелых, как бы, пенсионеров, куда они вообще выходили. Печалька. И заканчивается статья такой, очень такой интересной фразой, которую я немножко даже попросил помощи в Твиттере, чтобы мне объяснили, что это означает. Как бы, они говорят, there might be blue pigs over the white cliffs of Dover. Tomorrow, just you wait and see. The blue pigs, это синие свиньи. Синие свиньи поверх белых скал. И я такой, что? Какие свиньи? Какие? Что? Как, почему? И оказалось, минутка, чего это? Семантики? Словообразования? Британских поговорок, я не знаю, что это. Оказалось, что есть классическая песня 40-х годов про белые скалы Довера, что, типа, они будут, типа, сиять, и там поется про bluebirds, типа, bluebirds over the white cliffs of Dover. И то есть, как бы, хорошо, синие птицы, откуда взялись свиньи? Что за свиньи? Почему? И оказалось, есть еще второе выражение британское, называется when the pigs fly, когда свинья полетит. Это на русский язык, мне кажется, можно перевести как когда рак на горе свистнет. Типа что-то необычное, невероятное событие, да? Да-да-да. В общем, да, то есть когда when the pigs fly, то есть означает нечто, что вообще невозможно. Скорее всего, никогда не произойдет. И вот если объединить вот это when the pig flies and the bluebirds over the white cliffs of Dover, получается the blue pigs over the white cliffs of Dover. Минутка английского закончилась. Так с легким финским акцентом, надо признать. С финским акцентом, да. А с Финляндией у меня есть еще, на самом деле, другая небольшая история. Я могу... Давай. Я могу ее тоже рассказать. Давай, конечно. Драма из Финляндии. О, боже. И другие новости оттуда, чтобы есть. На самом деле, то есть я все еще подписан, я какое-то время жил в городочке под названием Тампор, и я все еще подписан на их инстаграм-аккаунт, и они там постят всякие истории, что типа вот у нас... Слушай, дай угадаю, это новости из ряда кулаком в лицо, да? Типа в Тампоре умерла мышь, и такие, о боже. Не-не-не, сейчас будет драма про расизм. Так, что? Короче... Затопили баню по-черному? Ух ты, ничего себе. Рам-пам-пам. Нет, сауна, как бы, есть такое понятие, на самом деле. То есть есть в Финляндии, есть, как бы, так сказать... Блин, я хочу это произнести, у меня как-то вот... Ну, короче, да, в Финляндии есть такая штука, есть как бы белая сауна и черная сауна. И черная сауна — это когда вы топите сауну, а дым как бы он там... То есть вот сейчас Артур, наверное, проникнется, потому что речь идет вот о трубах и дыме. Короче, когда вода сверху течет с крыши, Артур, и наушники тебя падают, и ты ползаешь... Это я. Тепло, да. Вообще хорошо. Короче, это когда дым в сауне, он проходит через всю сауну, и он выходит не через крышу, через трубу, то есть там нет вообще трубы, а он выходит через такое маленькое окошечко сбоку сауны. Поэтому когда вот вы топите сауну по-черному, в ней внутри нельзя находиться, потому что вы, ну, так сказать, отбросите коньки. Вот, ее нужно протопить, и после этого ты заходишь, там все черное, там все в саже, ты садишься как бы скамейке, и ты после этого, ты весь черный, все кругом черное, но ты проникаешься финским духом. Вот. Так. Чуть-чуть запахло расизмом. Но речь не об этом, на самом деле. В Финляндии есть несколько таких классических брендов. Один из них, соответственно, шоколад Фазер, который буквально в сердце каждого финна. И второй из них — это... Сердце Артура, мне кажется, это тоже немного шоколад с изюмом. Я даже привозил для Артура это. Да-да-да. Это что там, у тебя печь топится? Да, я пойду угли поворошу, пока вас слушаю. Продолжайте. Так. Ага. Жалко, вы не видите это, потому что вы только можете слышать, но это... Так нам надо видео-подкаст устраивать. И в Финляндии, помимо, собственно, вот этого бренда шоколада Fazer, есть еще вторая вещь, которая в сердце каждого финна, и это мороженка под названием Eskimo. Мороженка Eskimo — это, на самом деле, не то, что как бы советское Eskimo, это такой вафельный конус с мороженкой и там такие вкрапления еще шоколадные. Так вот, компания Valeo, которая производит мороженку Eskimo, она ее переименовала. Потом, и она переименовала ее в мороженку «Пингвин». Потому что мороженка «Эскимо» — это немножко российское название, на самом деле, если вы этого не знали. Типа для эскимосов. Ну, то есть ты... Ну, вы понимаете, да? Ну, погоди, это речь про эскимосов, речь, наверное, ну, да? Ну, да. Нет? Да-да-да. То есть это как бы это, ну... Слушай, это сложно было. У меня сначала была идея, что типа, когда белый в шкуре черного, ну как бы, когда как бы белый внутри, черный снаружи, что-нибудь такое. Ну, у меня такая была идея. Мороженка Eskimo, ее переименовали, и она теперь называется мороженка пингвин. И это вызвало бурление. А тут такие длинные такие комментарии, длинный тред комментариев людей на финском языке, которые говорят, что с данного момента я буду бойкотировать эту мороженку и больше никогда вообще ее не куплю. Насколько, сколько можно вообще? Ну, то есть, до чего докатилась Финляндия? Я предлагаю эту фразу вынести в анонс подкаста. Полная чушь, когда... Слушай, это булшит. Какая разница, как называется мороженое? Ты ешь его, блин, серьезно. Ну, правда, что-нибудь бойкотируйте за название. Тут сейчас тратить подкаст в обсуждение cancel culture, но я не понимаю, чего ты не понимаешь. То есть, если люди считают, что название там расистское, они бойкотируют этот бренд. Не то, что я фанат этой идеи, но мне это... Я, может быть, просто бы, не знаю, не делал... Я не знаю. Не-не, ты немножко не понял. Они бойкотируют, потому что переименовали. Ну, мол, типа, какого хера? Да. То есть оно было российским, ну, а теперь... Cancel culture, но... То есть оно было эскимо, а теперь это пингвин. Но с другой стороны, как бы, как полулибертарианец в душе, я могу понять, что люди могут чего-то не хотят, как бы, не покупать по какой-то этической... Ну, как бы, не хотят они покупать, потому что переименовали. Ну, блин, пожалуйста. Как бы, если ты либертарианец, ты не хочешь там... Где-то там, не знаю, не пускают чернокожих в заведение. Ты просто не ходишь туда, если ты не поддерживаешь это. Ну, типа, тебе не нравится переименование, ты как бы условно расист, не покупаешь мороженое. Это я могу как бы согласиться, ну, не согласиться, а понять их. И, конечно, никто, я сомневаюсь, что там расисты какие-то. Я надеюсь, все понимают, что просто люди такие, блин, я с детства покупал мороженое, называлось Eskimo, идите в жопу с вашими новыми ценностями. Это к расизму не имеет отношения, да. Мое мороженое. Нет, слушайте, у них просто вообще ничего в жизни не происходит. Они сидят в Эспо, у них... Умерла синица в прошлом году, это новость года. Mm-hmm. Они, блин, как бы надо побыть. Они, у них дома два нет. Ну, то есть ничего не происходит. Окей. Я не знаю, вы слышали, кстати говоря, есть такой психологический эксперимент. Эксперимент типа с маршмеллоу, когда типа вот это все в этом же стиле. Mm-hmm. Но тебе говорят... Над финами. Ну, абстрактный человек. Так, хорошо. Скажем так. Но мне кажется, этот эксперимент очень здорово описывает, на самом деле, ситуацию в Финляндии, в общем, ну и страну, в общем, в целом. Я сейчас так очень высокомерно говорю, не живя в Финляндии. Вот, но как бы эксперимент. Человеку предлагают, как бы, ну, как бы его, как это, зашокировать его электричеством. И человек говорит, да нет, пожалуй, я не хочу. Тогда его спрашивают, а вы бы заплатили за то, чтобы вас, так сказать, не ударили электричеством? Большая часть людей в этой ситуации говорят, да, я бы заплатил, если у меня есть, как бы, такой вариант, что я могу заплатить, и меня не ударит электричеством. Все хорошо, но тех же самых людей оставляют в комнате на 15 минут, и в течение этих 15 минут у тебя есть вероятность, ну, как бы, там вот эта вот штука, которая тебя шокирует электричеством, и ты можешь добровольно подойти и шокировать себя электричеством. Саша, ударить. Ударить электричеством. Сам себя. Национализмом можно. Вот, и вот 15 минут белая комната, у тебя нету айфона, тебе нечем заняться в этой комнате, кроме того, что единственный вариант, ты можешь добровольно подойти и, так сказать, ударить себя электричеством. Опыт показывает, что 67% мужчин и 25% женщин в этой ситуации, которые до этого были согласны заплатить за то, чтобы их не ударили электричеством, добровольно подойдут и ударят себя электричеством. Не, ну скучно, я могу понять. Это реально финны. Но, да ведь, я... но ведь 15 минут назад до этого ты готов был платить, чтобы тебя не ударило. Я готов даже заплатить, чтобы других людей бить электричеством. Есть такая опция. Кредитка Тинькова готов оплатить даже такую опцию. Вот этот эксперимент, мне кажется, очень здорово описывает ситуацию. Нормально. Вот жизнь у людей, а то мы сидим тут какой-то хрень маемся. Слушайте, я даже не знаю, что... У меня вообще реально нет, по сравнению с вами, вообще нет новостей. Я просто сижу... То есть это как страна какого третьего мира, а живет как в первом. Это какая? Сейчас какая третьего, Саша, была в данный момент? Ты же сам говорил, Третий Рейх и все так. А, Саша, погоди, Третий Рейх — это не страна третьего мира. Тогда бы не назвали его Первым Рейхом. Это supremacy практически. А почему Третий, кстати говоря? Ну, потому что было два рейха до... Да? А почему про них никто ничего не говорит? Не, ну, как бы, потому... Ну, как бы, это, я не знаю, как дореволюционная Россия, короче, а до нее была Древняя Русь. Вот у них примерно так же и, как бы, короче, третий рейх. А сейчас четвертый? Нет, рейхов уже больше нет, все, кончилось. Ну, типа, да, преемник, Германия правопреемница отчасти Третьего Рейха, можно сказать. Но там какая-то была юридическая коллизия, что как бы его победили, и из-за того, что победили, его формально не распустили. Ну, типа, кнопку не нажали, он как бы не разрушился. И он юридически, он как бы сохранился. Есть такие разные коллизии, к примеру, в каких-то там 70-х годах Куба подарила ГДР остров возле Кубы. Он как-то называется, там какой-то такой узкий, крохотный остров. Ну, просто такой символический жест. Мы дарим вам остров. Uh-huh. Вот. И Германия такая, ну, ГДР, Восточная Германия такая, о, это важный шаг, мы, возможно, построим на Кубе отель, и ГДРовские граждане будут летать отдыхать. А через 3 года ГДР, типа, разрушилась. Ну, все, Германия объединилась. И про это все забыли. Но недавно вспомнили, что, типа, формально текущая Германия правопреемница ГДР, а остров-то есть, его подарили. И они такие, типа, где наш остров? Погодите, мы тут по карманам пошарили, остров был, но его нет. Ну, типа, давайте нам обратно наш остров. Короче, там прям была целая буча по этому поводу, выясняли. Оказалось, что есть в законодательстве такой термин, как, типа, символическое дарение. Когда тебе дарят что-то, но ты не можешь этим пользоваться. Ну, короче, как дом. Помнишь, как ты рассказывал, как в Великобритании ты можешь купить дом, но ты через 100 лет должен, типа, выселиться из него. Ну, потому что, типа, кончилось. Leasehold, да. Ну, короче, типа, символическое дарение, вот. Ну, типа, нет острова Германии, к сожалению, на Кубе. Ну, такая история, да. Вы что-нибудь понимаете в виски? Я немножко понимаю. Немножко. Чуть-чуть. А что? Короче, есть такая тема. Ну, опять же, сейчас с Брекситом вот это все есть вероятность то, что вся наша экономика рухнет, и нужно инвестировать. И есть такая штука, что можно инвестировать в виски. В шотландский. О, я знаю, что про это рассказать. Ну, да. Сначала ты, потом я, да. Окей. Okay. Ну, то есть, я не пью, на самом деле, алкоголь, но и мне не чужды темы инвестиций. Ты до этого в киберкотика вкладывал? Киберкотики, как бы, да. Где это все, Саша? Ну, короче, у меня есть друзья, просто в Шотландии живут, и каждый нормальный шотландец, он там freedom, независимость от Британии, вот это все. Но самое главное то, что как бы каждый уважающий себя шотландец, у него там нужно посадить дерево, вырастить сына, который надает по шее англичанам, и нужно купить бочечку виски. Бочечку виски вы покупаете, и она как бы, она есть. И она семейная бочечка, и она как бы, так сказать, она поджидает своего часа. И вы живете свою жизнь, и вот эта мысль вас греет. То есть... Такой типа древний биткоин, да? Типа как, да. И, конечно же, это все, ну, растет в цене. Ну, понятное дело, что я... Во-первых, я не в Шотландии. Во-вторых, у меня нету, так сказать, погреба, куда бы я эту бочечку поставил. Но я, короче, немножко изучил этот вопрос, и... Можно, все это дело можно организовать. В Шотландии очень много... Ты такой должен говорить, брат, у меня есть друг в Шотландии, бочки виски продает, хороший, я пробовал, сам нормально. Он обычно стоит $1 миллион, но сейчас я за 600 рублей тебе продаю. Слушай, ну, раз ты заговорил про цены, то есть я в Шотландии, если вы когда-нибудь окажетесь в Шотландии, или вы уже были в Шотландии, тогда вы знаете, что в Шотландии очень много мест, называется дистиллери, которых делают виски. и делают их, их там типа тысячелетиями. И в Шотландии, в общем и целом, вы можете передвигаться, так сказать, от одной дистиллерии к другой, там вот вам все организуют, можно будет так сказать. Пока можете, да, скажем. Да, пока еще можете, да, пока шотландцы еще... А шотландцы, кстати говоря, они там потихонечку, у них зреет этот вопрос отделения и независимости, и я совершенно не удивлюсь, если что-то такое произойдет. Вот, но тем временем, как бы у них очень много вот этих вот дистиллерий, некоторые из них находятся на островах, там некоторые находятся на... так сказать, в общем-то, все находится на островах, если уж так говорить, просто некоторые острова больше, некоторые меньше. И у этих дистиллерий есть сайты, и на этих сайтах можно купить себе бочечку. И более того, у них есть конструктор бочечек. Вы можете прямо сконструировать себе бочечку, и вы можете сконструировать, как бы выбрать себе правильную бочечку, правильное наполнение, как хранение, сроки, вот это все. И, так сказать, и они будут ее хранить еще для вас в своем собственном складу. Складу, ну, вместе, с правильным температурным регулированием, вот это все. Один минус. Бочечка виски начинается, то есть их стоимость начинается от 5000 фунтов. И в этой бочечке будет... Саша, у меня нет денег, сразу говорю. То есть примерно как твоя новая камера, да? Ну, я готов менять, возможно. А в этой бочке будет 190 литров, и она, в общем, будет, так сказать, ждать своего часа. Ну, как бы 5000 фунтов у нас может быть, может и не быть. У меня таких денег прям вот так вот, прямо так вот сейчас вот нету, чтобы прям вложить в виски. Ну, они в другой комнате, да, я понимаю, да. Саша. Ну, есть другие варианты. И есть вариант, можно купить shares в бочечке. Как... Ну, началось, опцион. Опцион, да. Ну, в общем и целом, то есть как бы, если вы, так сказать, не можете позволить себе, как нормальный шотландец, целую бочечку, вы можете купить shares. Вы можете купить, и каждая бочечка разбивается на определенное количество, так сказать, акций, и каждая акция соответствует одной бутылке. То есть ваша акция соответствует бутылке, по которой они потом эту бочечку разольют. Соответственно, 5000 делим вот сколько... Я, кстати говоря, не знаю, сколько там в одной бутылке литров, но в общем и целом... 0,75. 750 миллилитров. Да, одна бутылка... Видишь, что же со знанием, так сказать, ну, уверенно. Ну, когда-то столько, уже меньше, да. В общем, стоимость одной бутылки, одной shares, которая соответствует одной бутылке, уже стоит уже гораздо более доступна даже какому-то человеку. И более того, у вас открываются очень интересные возможности. Вы можете прикупить определенное количество акций одной бочечки, другой бочечки, посмотреть, как там все это происходит, и уже... И соответственно, вы можете, так сказать, даже перепродавать эти акции в процессе созревания. Есть несколько нюансов, я не знаю, кстати говоря, возможно, кто-то из наших слушателей хорошо понимает виски, но, в общем, для меня был, например, такой интересный момент, то, что виски, оно, соответственно, там заливается все это в бочку, и в бочке оно какое-то время находится, и это какое-то время обычно варьируется, наверное, от 5 до 15 лет. Я уверен, что есть, наверное, какие-то другие бочки, где это гораздо дольше происходит, но такие бочки недоступны прям так, что вот взять их и купить. Вот те бочки, которые вам доступны, это обычно где-то вот, ну, в среднем там где-то 8-10 лет. И после этого эту бочку разливают по бутылкам, и эти бутылки могут теоретически, ну, храниться еще неограниченное количество лет, но на вкус виски это уже больше не влияет. То есть самая главная вещь, которая... Да, он, конечно, стареет только бочки. Да. То есть две главных компонента. Первое — это сколько времени оно пробыло в бочке, и второе — из чего сделана бочка. То есть вообще, что это за бочка? Так как в этих бочках, скорее всего, до этого настаивали еще разнообразные другие напитки, плюс как бы еще сама древесина, из какого дерева она была, собственно, сделана сама бочка, то есть бочки — это, собственно, такой, наверное, главный такой компонент, который влияет на вкус и ценность напитка, который из этого получится. А дальше то, что они разлили как бы уже в бутылке, то есть то, что бутылка после этого пролежит десятки лет, это вообще не влияет ни на вкус, ни на цену, вообще никак. То есть это все уже просто уже дальше просто. Призадумался, признайся. Я реально задумался. То есть как бы, то есть это такая вещь, которая ты, она у тебя, во-первых, она у тебя есть, кушать не просит. В цене растет, соответственно. И это такая очень интересная такая инвестиция. То есть, как я не знаю, мне кажется, ее можно сравнить, наверное, с покупкой каких-то золотых кирпичей, да? То есть, это такая штука, которая в общем и целом, если совсем все плохо, то как минимум, ее можно как-то употребить. Да, да. Золотой кирпич ты погрызешь, что ли? Ну да, тут можно хоть выпить, в крайнем случае. Ну там, проспиртовать, что-нибудь рану там, так, да, замазать. Да. Сережа, я знаю, что ты как бы увлекаешься. Что? Зачем? Погоди, как? Ты, и я знаю, что в последнее время ты стал задумываться об инвестициях и пенсиях. Ты не задумывался ни о чем таком? Кто проговорился? Я не понял. Где этот человек? Ну-ка. Да. Да, слушай, ну да, я типа я откладываю деньги, но я не вкладываю, собственно. Но я понял, о чем ты намекаешь. Типа есть рынок виски, старого особенно, который бутилированный уже. Там какие-нибудь виски 1912 года, вот это все, за этим люди гоняются, их перепродают на аукционах, и в них инвестируют. Есть специальные фонды, которые покупают эти виски, а ты покупаешь как бы пай фонда. Ага. Проблема — это огромное количество контрафакта. Люди подделывают старые напитки. Там есть целый прям черный рынок, они состаривают бумагу, бутылки. Ну, как бы ты не можешь проверить напиток внутри, потому что ты, если ты его вскроешь, как бы ценность бутылки потеряется. Ну да. Это как бы это как картину закатать в какой-нибудь непрозрачный пакет, сказать там «Мона Лиза», и все начнут ее перепродавать. Недавно я в рассылке своей на Патреоне публиковал стартап каких-то чуваков. Они придумали такой карманный спектрометр. В нем они ставят бутылку, просвечивают лазерным лучом, и луч этот рассеивается в соответствии с содержимым бутылки спектрологически на диапазон. Они изучают это. У них есть база старых виски. Они говорят, типа, с вероятностью 37% это контрафакт. Ага. Или с вероятностью 84% этот напиток не соответствует возрасту, который указан на бутылке. И, короче, они грозятся разрушить типа рынок контрафактного виски. И это все стало очень важным и возможным, потому что не так давно, типа, в 2016 году, чуваки, они купили какое-то значительное количество бутылок, типа 30, и решили их вскрыть и проверить подлинность. И вот больше 40% оказались контрафактными. И тогда, типа, вот эта вся штука появилась. И еще в струю, заканчивая эту тему, есть еще один стартап, тоже чуваков из Калифорнии. Они учатся быстро состаривать алкогольные напитки. Они каким-то образом, типа, изменяют, добавляют какие-то вещества супертонко, чтобы максимально близко быть похожим по вкусу на старые виски, на старое вино в том числе, они для вина изначально это делали. Вот, и типа они говорят, что не надо, типа, покупать старый напиток, мы сделаем сейчас точную идеальную копию его по вкусу. Я такой, вот. Так что... Ну, вот еще очень интересный момент, то есть, как бы, то есть, говорим именно о ценных, так сказать, о инвестициях, которые растут в цене, да, и виски, ну, виски, как все знают, есть, так сказать, blended и single malt, наверное, про это все слышали. То есть, single malt считается, типа, типа вкуснее, чем, ну, дороже и вкуснее, чем blended. Blended, это, наверное, классический такой. Jack Daniels, да, это классический blended виски, который очень дешевый и очень доступный. Потом single malt, который более такой, типа, благородный, типа, каждый уважающий себя человек пьет только single malt. Но на этом все не заканчивается. Есть еще так называемый blended виски, то есть есть single malt, но single malt, скорее всего, будет набираться из разных все еще бочечек. И есть, как бы, правильный, так сказать, виски, который набирается из одной бочечки, и этот виски называется cask strength, то есть у него вот эта вот градусность его, она... ее возможно предсказать более-менее, но ты не знаешь точно, какая она, до тех пор, пока ты не вскроешь бочечку. И вот, то есть виски, на котором написано, какой оно, собственно, силы, это виски, как бы оно менее ценно, чем виски под названием Cask Strength, у которого вот эта вот градусность будет варьироваться от бочечки к бочечке. Но это будет единая, правильная одна бочечка, и из нее будет налита одна бутылка. И вот это вот самый такой ценный, самый такой правильный, наверное, не буду говорить, вкусный или нет, но как бы самый ценный такой виски, да. Тот самый вкус, самый чай. Из одной бочечки. И поэтому, когда вы покупаете, собственно, акцию в одной бочечке, у вас именно будет правильный cask strength, то есть именно из одной бочечки правильный налитый виски. Да. Прекрасно. Да. Да, слушай, виски хочется немножко. Я не, ну, сам, надо признать, что я вообще разучился его пить, и у меня какой-то интерес к нему пропал. Я недавно плеснул себе Лагавулина, это такой, есть в Шотландии место, называется Айла, если я правильно помню, или пишется как Исла. Uh-huh. Там такой делается характерный виски с запахом торфа, таких каких-то просоленных бинтов, не знаю чего. Uh-huh. Включил какой-то советский фильм романтический, и такой думаю, я сейчас как эстет наслажусь, в одной руке бокал, в другой руке пульт от проектора, такой типа сейчас наслажусь. Вот, и что-то понюхал его, попробовал, такой, и, короче, что-то вообще не затянуло, и я, короче, стоит, у меня уже год 3 или 4 эта бутылка, и ничего не происходит. Ты еще упомянул что? Такой интересный момент, то, что, типа, теоретически в бутылках оно все еще может расти в цене. Да, конечно, да? Потому что оно просто органически растет, как старые камеры ментовые, их просто меньше становится, время постепенно их открывают. Вот, и есть еще у типа у джентльменов какая-то концепция, что пить время от времени виски, как бы, как это сказать, ну, типа, тебе 81 год, к примеру, тебе дарят бутылку виски, которая была произведена в год твоего рождения, и они, как бы, соответственно, все дальше, чем дальше, тем дороже, дороже, дороже, и, типа, за ними есть охота, есть еще, ну, не традиция, а концепция дарить бутылку, например, там 20 лет свадьбы людям, им дарят бутылку в тот день, когда они поженились. Ну, того дня разлива, это тоже, типа, дороже. Ну, короче, есть куда расти. Альтернативно ты можешь подарить этим людям, так сказать, акцию в бочечке. Хватит тут свои бетховены свои по стране. Которые там обычно... Саша, ты прогоришь. Нет, не надо. Там каждой бочечке у нее, как бы, соответственно, история, и у нее написано, когда ее разольют. И обычно это может быть, типа, 10 лет в будущем, там, 2030-е года, там, когда уже земля там давно, я не знаю. Саша, не надо, пожалуйста. Будет, по крайней мере, как сказать, что-то, чего ждать приятное, да. Договорились. Нет, слушай, купи бутылку, просто понюхай и закрой. Я понимаю, да, ну, клевая концепция, но я, на самом деле, непонятно, как будет что расти, и в конце, может, какой-нибудь кризис бахнет, все это, не знаю, правда. Но, может быть, и не будет. Оно может не расти, но, как минимум, оно будет стабильно иметь ценность определенную, да? Ну, это безусловно. То есть фунт, скорее всего, рухнет после Брексита, а все будут просто, как в России, да, расплачивались бутылками водки. Все так. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на ваших любимых платформах подкастинга, там, где выпускают подкасты на свободу. Оставляйте нам лайки, комментарии и подписывайтесь на наш Patreon, где выходят разнообразные бонусы и кусочки, которые страшно выпускают, так сказать, в публичный интернет. Саша, я знаю, что ты не пьешь, но сегодня у меня такое чувство, что ты пьяный, вообще натурально просто. Может, чай там забродил, нет? Не может быть такого? Чай забродил. Хороший. Кстати говоря, Fortnum & Mason, если вы не знаете, такой магазинчик, как называется, The Queen's Grocery. Это магазинчик, в который, типа, королева ходит за продуктами. Так вот, Fortnum & Mason, он во время локдауна, он был открытым под предлогом того, что он, типа, продуктовый магазин. На самом деле... То есть, ну, там есть продукты, но там, на самом деле, то есть, это все, что угодно, но только не это. И они, как обычно, выпустили вот этот правильный рождественский чай, который одобрен королевой. И я вот прикупил его, и вот сижу тут, его попиваю. В этом году, 2020 год, это оттенок цитрусовых. Прекрасно. Да, и будьте осторожны с электричеством, не шокируйте себя электричеством никогда, пожалуйста, это может быть опасно. Даже если больше нечем заняться, есть. Да. Спасибо, и до новых встреч. Спасибо, всем пока. Пока-пока, спасибо.